В доме Толстого я бывал с молодых лет. И очень скоро стал изображать Толстого. И говорили, что я так похоже изображал, что люди, хорошо Толстого знавшие, утверждали, что будто бы из соседней комнаты даже нельзя разобрать, кто говорит, я или Алексей Николаевич. И что будто передавая его манеры, мимику, я будто даже становился и похож на него внешне. Хотя это совершенно неубедительно, потому что, так сказать, внешне между нами не было никакого сходства. У меня, кстати, есть с собой фотография тех лет, где мы с Толстым сняты, и вы можете убедиться, что никакого сходства между нами не было. Это снято в 31-м году на улице у фотографа. Между прочим, очень ценю эту фотографию, боюсь ее потерять. Спасибо большое. Знаете, изображать людей, проникать в их характеры, постигать систему их разговора, составляло для меня всегда самое главное в жизни. И вот другие пишут воспоминания, а я бы хотел перед вами их сыграть. Наверное, рассказать? Нет, сыграть. Вернее, сыграть, рассказывая. Я с детства любил рассказывать, но я не умел рассказывать. Стеснялся аудитории, говорил невнятно, бестолково. Другие бывают одарены способностью писать. Я и писать не умел. Мысль ускользало, слова шли чужие. Я умел только изображать. Но от лица других говорил совершенно легко и свободно. Еще я умел любить музыку. Окончив школу в Тбилиси, я переехал в Ленинград, стал посещать концерты филармонии симфонические, зайцем бегать в классы консерватории, а учился в университете, готовился стать историком русской литературы. Но сам того не подозревая, проходил своеобразную актерскую школу. Простите, какую школу? Сейчас объясню. Вот представьте себе коридор Ленинградского университета длиной более 600 метров и меня на 35 лет моложе. Иду по коридору. Полон мыслей о науке. Поравнялся с группой. Покажи сейчас же профессора Жермунского. И я показывал. Сущим было бы вероятно не без интересно ознакомиться с некоторыми подробностями развития креонтической лирики в Германии. Да. Дальше иду. Новые слушатели. Покажи сейчас же профессора Сиповского. И рассказав, как я провалился с треском на семинаре профессора Сиповского с докладом о Лермонтове, я воспроизводил слова руководителя семинара. О, мой молодой друг, с вами произошло горе, но не от ума. Пошел дальше. У дверей славянского кабинета вижу уже кто-то стоит впереди. На вечере Маяковского был? Был. Покажи сейчас, как читает Владимир Владимирович. Сейчас покажу. Я показывал. Что я наделал? Я погиб. Ко мне, по доброй воле, само, раскинув луч шаги, шагает солнце в поле. По окончании Ленинградского университета я поступил секретарем в редакции детских журналов «Ёж и Чиж». Попал в среду талантливейших в ту пору молодых литераторов. Редакцией «Ежа» заведовал драматург Евгений Шварц. Редакцией «Чижа» поэт Николай Заболоцкий. Каждый день к нам приходил в гости первый редактор этих изданий, Николай Олейников. Приходили поэты Хармс, Введенский, художники Лебедев, Тырса, Курдов. Маршак приходил, стоявший, можно сказать, у колыбели «Ежа» и «Чижа». Это был каскад остроумия. Сколько тут было острых и новых решений. Где бы и учиться писать, как не тут. Пробовал, не получается. Зато, как Шварц говорил, а ну еще же покажи, как академик Тарли прочтет лекцию про Наполеона. Я выдумывал текст мгновенно и говорил. Когда Наполеон Бонапарте, возвратясь из Фонтенебло во дворец, присел к золоченому столику и умакнул перо, чтобы подписать декрет о континентальной блокаде Англии. Можно смело было сказать, что Великая Британская империя, утвердившая свой флаг на всех морях и океанах, одним движением была утоплена в походной чернильнице французского узурпатора. Эта способность быстро соображать текст в образе другого лица ничего общего не имеет с публичным красноречием, с умением говорить от себя. Но вот находчивость при придумывании этого текста ввела в заблуждение самого Ивана Ивановича Солертинского, замечательнейшего музыковеда, талантливейшего литературоведа, образованнейшего театроведа, искрометного балеромана и балетоведа, многих, я бы сказал, наук и искусств веда, языковеда, владевшего двумя десятками языков, человек широко эрудированного в области изобразительных искусств, философии, эстетики, великолепного оратора и публициста, блистательного полемиста и собеседника. Память Ивана Ивановича вызывала всеобщее восхищение. Ему достаточно было просмотреть бегло страницы только что разрезанной книги, и он их запоминал наизусть и запоминал навсегда. Поэтому любимыми его играми были викторины, из которых он всегда выходил победителем, потому что он любил задавать неслыханные по сложности и неожиданности вопросы. Так, например, любил загнуть. Скажи, пожалуйста, что напечатано на 212-й странице второго тома полного собрания сочинений Гоголя в последнем издании госиздата? Мы говорили, ну, сдаемся, Иван Иванович, ну, нельзя же, ну, мы не помним. Да и ты сам, наверное, ведь не помнишь, что напечатано на всех страницах собрания сочинений Гоголя. Ну, ты помнишь на 212-й странице второго тома, а на 212-й странице третьего тома что напечатано? Ха, слушай, точно. Хвала вам, художник, Виват Андрей Петрович. Рецензент, как видимо, любил Фоми. Постой, постой, Иван Иванович, а что такое Фоми? Фоми — это первая половина слова «фамильярность», только «лиярность» идет уже на 213-й странице. О, это был человек необыкновенный по дарованию, по эрудиции, по остроумию, по находчивости, трудоспособности. В течение 15 лет Иван Иванович Солертинский работал в Ленинградской филармонии, начав с должности лектора и дойдя до положения художественного руководителя этой замечательной концертной организации. Я был знаком с ним, но за несколько лет, вероятно, не произнес в ее присутствии даже и двух фраз. И вот однажды, едучи в один музыкальный дом, где должны были на двух роялях исполнять какую-то новую симфонию, я повстречал Ивана Ивановича в трамвае. И Солертинский, человек весьма экспансивный, сделал мне тут же свое деловое предложение. Он сказал: «Видите ли, дорогой друг, я мало знаю вас лично, но у нас много общих знакомых, которые помогли мне воссоздать ваш синтетический портрет. Первое, что говорят о вас, это о вашей странной способности изображать живых людей. Причем вы понабрались такой храбрости, я бы сказал, наглости, что изображаете их чуть ли не им же в лицо, и при этом проявляете чудеса находчивости. Так, например, недавно в одном доме вы изображали одного известного писателя, который, как водится, отсутствовал. И все смеялись, поскольку это было очень похоже физически, а речи, которые вы вкладывали в уста писателя, ни в коем случае не делали чести его уму. И в этот момент отворилась дверь, и он появился сам. И все растерялись, кроме вас. Вы как-то очень ловко прибавили к сатирическому портрету какое-то отвратительное медоточивое словословие, так что ничего не подозревавший писатель массировал от удовольствия область желудка, а все остальные пожимали плечами, не в силах постигнуть, как можно так ловко приспособиться к новой аудитории. Вот это ваша способность импровизировать, находя конкретный язык с новой аудиторией, мне кажется, чрезвычайно важным качеством обозначен это качество литеры А. Б — это то, что вы окончили университет, у вас имеется общее образование. С — это то, что вы долгие годы ходите в нашу филармонию, у вас, как говорится, на слуху много музыки. И Д — это тот факт, что ваш язык подвешен как бы балаболка. Вот это все вместе убеждает меня в необходимости попробовать привлечь вас к нам в филармонию на работу в должность второго лектора. Соглашайтесь, дорогой друг, не могу же я, так сказать, в своем моем положении обслужить языком своим все аудитории. Вы знаете, от вас немногое потребуется выйти да и поговорить. У меня сейчас есть помощник, молодой человек, который дурно знает свой предмет и еще хуже говорит о нем. И основное занятие этого типуса заключается в том, что он пытается оторвать пуговицу на своем пиджаке, покуда произносит свое 10-минутное вступительное слово перед концертом. Как только он оторвет первую пуговицу, у нас появится формальный повод его уволить. Я хотел бы принять вас на его место. Видите, друг, у нас слишком часто любят говорить по бумажке и слишком редко беседуют с публикой. Мой дорогой помощник даже в тех случаях, когда некуда положить шпаргалку, умудряется ее очень ловко забить между лобной костью и очень серым веществом своего мозга, отчего лицо его принимает выражение несколько истощенное и отчасти обращенное внутрь себя. Ах, ах, что будет, если я забыл? Видите, переходите к нам. Я думаю, что с вашей помощью мне удастся доказать, что потрепаться это вовсе не такое простое дело. Попробуйте поимпровизировать. Я думаю, что это у вас должно получиться. Что я мог ответить ему? Я представил себе зал филармонии, эти мраморные колонны, этот красный бар, чуть не 2000 слушателей. Я понял, что я в жизни никогда не смогу выступать с такой эстрадой перед такой аудиторией. Надо было сказать «нет». Но я так любил филармонию, что я готов был мусор в горсточку заметать, чтобы иметь хоть какое-нибудь отношение к музыке, к филармонии, к оркестру. Я пробормотал нечто неопределенное. Салертинский воспринял этот ответ как ответ положительный, обещал похлопотать, а я на следующий день подал заявление в редакции «Ежа и Чижа» с просьбой уволить меня от занимаемой должности. И вот настал тот удивительный день, когда меня зачислили в штат филармонии. Назначили день моего первого выступления. Я должен был говорить о первой симфонии Танеева. Я написал и выучил наизусть свое будущее вступительное слово, пришел в филармонию и уговорил Ивана Ивановича прослушать меня. Как только я начал, он меня перебил и сказал: «Феноменально, грандиозно, великолепно и даже еще более того. Но все это, к сожалению, абсолютно никуда не годится. То, что ты сказал, непонятно прежде всего самому тебе. Между тем, ты должен говорить завтра такое, что было бы понятно всем, независимо от степени музыкальной подготовки. Поэтому, если ты завтра скажешь, что Танеев, как говорится, в свое время родился от отца и матери, и что он не представляет собой плод твоей раздраженной билетристической фантазии, то это будет крайне уместно. Неплохо будет также сообщить, что он родился в 1856 году, потому что если ты это скажешь, то все поймут, что он уже не мог родиться ни в каком другом году. Если ты в конце заявишь, что Сергей Иванович Танеев не состоит членом Союза Советских Композиторов, а по той причине, что он скончался в 1915 году, то, так сказать, все также хорошо поймут, что автора вызывать не надо. Недурно было бы также сообщить, что Танеев не кастрюли паял, а создавал музыкальные произведения, что он был любимым учеником и любимым другом Петра Ильича Чайковского, что в творчестве Танеев продолжал традиции бетховенского симфонизма. Если все это ты скажешь, то это будет крайне с твоей стороны любезно. Я не боюсь, что ты не сможешь этого сказать, но меня возмутило другое. Каким образом ты посмел выучить наизусть, когда тебя брали за тем, чтобы ты не учил наизусть? Ты знаешь, это непорядочно и даже отчасти подловато. Ты должен просто свободно импровизировать перед публикой, говорить с ней, так сказать, живо, просто беседовать с ней, глядя ей в глаза. Когда увидел этот наморщенный лобик идиота, эти растращенные глазенки, это выражение на лице «ах, ах», что будет, если я забыл? Я понял, что мы совершили ужасающую ошибку, пригласив тебя к нам на работу. Ступай домой и придумай что-нибудь поумнее и попроще. Ступай! И вот, наконец, настал день, когда я не ел, не пил, не лежал, не сидел, не ходил, не бегал, а в немыслимой тоске слонялся. Настал, наконец, тот час, когда я перешагнул через порог филармонии и вступил в голубую гостиную, артистическую комнату, которая мало-помалу стала наполняться музыкантами. Ко мне стали обращаться с вопросами, на каком инструменте я играю. И родственник мне, Иван Иванович Салертинский, или по знакомству проткнул меня в филармонию. И каждый новый взгляд, каждое обращенное ко мне слово повергали меня в какие-то неизученные наукою пучины страха. Мне стало казаться, что я выпил вот такой тазик новокаина, потому что здесь вот все занемело, задервенело, заледенело и, может быть, даже заиндивело. Во рту было сухо, язык шуршал. И в это время я вдруг увидел Гаука, дирижера, Александр Васильевич, который ходил по комнате, стряхвал дирижерской палочкой, как термометром. Я услышал, как он сказал: «Я сегодня чертовски волнуюсь. Хе-хе!» Я подумал: Гаук волнуется. А я-то чего же не волнуюсь? И тут меня стал сотрясать озноб, который уже нельзя согреть никакими шубами, потому что он исходит из недр потрясенного страхом организма. В это время ко мне подбежал Солерхинский и спросил: что с тобой? Ты что, цветком абсолютно никому не нужен. Перестань сейчас же трястись, иначе я официально заявлю, что ты абсолютный пошляк. Кому это нужно? Это абсолютно надо прекратить моментально. Публика за это денег не платила, а тебе это доставит величайшее неприятность. Перестань, возьми себя в руки. Слушай, я думал тебя предупредить вот о чем. Дело в том, что здесь надо говорить очень отчетливо. Нельзя сказать «к сожалению», надо говорить так: сожалению, я, конечно, очень утрирую, но учти, что если ты этого не сделаешь, а будешь говорить просто так, тебя вышвырнут. Теперь учти, если ты будешь говорить полчаса, это будет прекрасно, тебя выгонят. Но если ты будешь говорить посредственное слово 5 или 6 минут, тебя будут аплодировать из благодарности, что ты скоро кончил. Поэтому тебе выгодно говорить отчетливо и коротко. Полезно также говорить громко, иначе тебя непременно вышвырнут. Тебе запомни, поднявшись на дирижерскую подставку и сделав шаг вперед, ты рискуешь упасть в зал. Сделав шаг назад, можешь опрокинуться в оркестр. Но если будешь стоять, как вбитый в эстраду гвоздь, тебя выгонят. Поэтому стой на месте, но двигайся, жестикулируй, экой и мекой. Припомни, как держусь на эстраде я. Еще один дружеский совет. Не надо рассматривать публику, ну ее. Пусть она сама тебя рассматривает. Дело в том, что ты можешь забояться человеческого глаза и отвлечься. А ты выбери какое-нибудь доброе лицо в 32-м ряду и расскажи ему, что у тебя накипело на душе про Танеева. Видишь, тебе немного требуется. Тебе требуется, чтобы ты показал свою способность связать 2 слова. О 3 словах речи нет. Я думаю, что все будет хорошо, потому что квалификационная комиссия весьма доброжелательно к тебе относится. Она уже удалилась. Директор, который не имеет чести тебя знать, спросил у меня, о чем будет брехать ваш бодрячок. Ну, ни пуха тебе, ни пера. Он исчез. Я остался, не имея представления, ни с чего я начну свою речь, ничем кончу. В этот момент пришел инспектор оркестра и сказал: музыканты на местах. Я отвечал одними губами. Он сказал: ну, вы у нас новичок, давайте-ка я вас провожу. И взял меня рукой за талию. И я пошел на негнущихся деревянных ногах той дорогой, которая всю жизнь казалась мне дорогою к славе. Мы вошли в оркестр, инспектор убрал руку, я чуть не упал. Попал локтем в физиономию виолончелиста и, кланяясь, извиняясь и зацепляясь, поплелся к дирижерскому пульту, а когда добрался до него, то выяснилось, что у меня не гнутся ноги в коленях. Тогда я незаметно для зала подбил правую ногу, втащил ее на подставку, выпрямился, и мне что-то сказали из оркестра. Я спросил, что? Мне сказали: повернитесь к залу лицом. Я повернулся и обомлел. Зал филармонии, без всяких ступеней и возвышений, уходил в этот вечер не туда, а туда. Люстры сыпались на меня и нависали над переносием. И я не мог понять, что это происходит, потому что я в первый раз очень высоко приподнят над залом. Я подумал, что я утратил перпендикуляр между собой и залом и стал потихоньку его восстанавливать. И восстанавливал до тех пор, покуда не улегся на дирижерский пюпитр и долго лежал так, отдуваясь, как жаба. Мало-помалу я сумел сориентироваться в пространстве, но чувствовал себя весь, как отсиженная нога. Я ждал, когда успокоятся, и дождался. Все стало тихо, и все на меня устремилось. Памятуя совет Солертинского, я выхватил глазом какую-то рыжую старуху из 32-го ряда, решил, что расскажу все именно ей, и, отворив рот, закричал: «Сегодня мы отокрываем сезоны Ленинградской государственной филармонии Аственной!» Ой! И это эхо так меня оглушило, что я уже не мог понять, что я сказал, что я говорю и что я только собираюсь сказать. Ко мне стали прилетать какие-то некомплектные обрывки фраз. Мне стало чудиться, что я давно кручу один и тот же текст. Мне стало ужасно тепло и ужасно скучно. А потом я услышал, как я кричу: «А сегодня мы исполняем Танеева! Первую симфонию Танеева! Ц, моль, до, минор, первую симфонию Танеева! Товарищ, товарищ, товарищ, товарищ! Я это говорю к тому, что ц, моль по латыни, а до, минор тоже по латыни!» Подумал, что я такое кричу. И опять ничего не помню. Знаю только, что зал закатился от смеха. А я не мог понять, что я такого смешного сказал. Подошел к краю подставки и спросил: «А что случилось?» И тут снова раздался оглушительный хохот, и снова все окидывается для меня неким туманом. Помню, только раздалось 4 жидких аплодисмента. И я, помогая себе руками, соскочил с подставки и стал поднимать оркестр, как это делают дирижеры в случае триумфа. Но оркестранты не встали, а начали настраивать свои инструменты, и в этом я увидел величайшее к себе неуважение и даже презрение. Если бы это был Тилертинский, разве бы они позволили себе это? И я так деморализовался, что потерял дорогу домой. Пробираюсь между пюпитрами, и меня все время выносит к пульту. Публика валяется со смеху, а я никак не могу выбраться. И, наконец, выскочил, пробился к красным занавескам, в неположенном месте откинул их, вбежал в голубую гостиную и наскочил на Александра Васильевича Гаука, который встряхивал дирижерской палочкой, как термометром. Я сказал: «Александр Васильевич, я, кажется, так себе говорил». Он сказал: «Я не слушал, милый, я сам чертовски волнуюсь». «Хе-хе! Да ничего, 25 минут распространялся. Публика рыготала все время. Я не знаю, чего там с Ванькой смешного-то придумали про Танеева. Как мне его теперь трактовать? Хе-хе!» И он пошел дирижировать, и вслед за ним в голубую гостиную не вошел и не вбежал, а я бы сказал, впал. Иван Иванович, кто спросил: «Что ты наделал?» Я сказал: «Я, наверное, не очень складно говорил». «А кто тебе, Василий, позволил относить то, что было к разговорному жанру? Очевидно, ты был действительно в обмороке, как про это все и подумали». Я сказал: «Иван Иванович, если бы я был в обмороке, я бы, наверное, упал, я сюда пришел своими ногами». «Ну, это все идиотское жонглирование словами, которое ничего не стоит. Если действительно ничего не поможет, позволь, я восстановлю некоторые эпизоды в твоей памяти. Когда инспектор подвел тебя к оркестру, ты внезапно брыкнул его, а потом сделал ножкой так. И, подойдя к контрабасисту, потрепал его по загривку, дескать, не бойся, свой идет. И при этом въехал локтем в физиономию виолончелиста, желая показать, что весьма воспитан, повернулся, наскочил на скрипичный смычок, стряхнул ноты с пюпитра и по узенькой тропинке между скрипок и виолончели отправился маленькой, гаденькой, скверненькой походочкой. А когда добрался до дирижерского пульта, то стал засучивать штаны, словно лез в холодную воду. Но если сгромоздился на подставку, тупо осмотрел публику, ухмыльнулся и сказал: «Ну и ну!» После чего облизнул палец и, поворотившись, стал переворачивать листы дирижерской партитуры. Так что многие подумали, что ты будешь исполнять симфонию, а Гаук скажет о ней заключительное слово. Наконец тебе из оркестра подсказали, что недурно было бы повернуться к залу лицом. Ты не хотел поворачиваться, а припирался с оркестрантами. Но когда ты повернулся, то это было совершенно неверное действие. Лучше бы ты совсем не поворачивался. Здесь твой вид сделался окончательно гнусен и абсолютно отвратителен. Ты внезапно побледнел, потом страшно покраснел, двумя трудовыми движениями скинул капли в первый ряд и, всплеснув своими коротенькими ручками, закричал: «О, Господи!» И тут твоя левая нога стала выделывать какое-то совершенно непонятное движение, которое я даже не могу передать. Потом ты перескочил на другую ногу и отчебучил в обратном направлении, чем вызвал первую заинтересованность зала. Люди вытягивали шеи, не в силах постигнуть, как ты сумел удержаться на этом крошечном клочке территории. Но тут ты стал размахивать правой рукой. размахивал, и много в том преуспел. Через некоторое время публика с замиранием сердца следила за твоей рукой, как за полетом под куполом цирка. Наиболее слабонервные зажмуривались, они опасались, что рука оторвется и полетит в зал. Когда же ты вдоволь насладился страданиями толпы, то очень ловко кистью правой руки поймался за локоть левой за спиной и рванул с такой силы, что над притихшим залом раздался хруст костей, и можно было подумать, что старый медведь жрет очень старого и, следовательно, очень невкусного козла. Он, наконец-то, решил, что пришла пора и поговорить. Прежде всего, ты стал кому-то лихо подмигивать в зал, намекая всем, что у тебя с кем-то имеется интимное отношение. Наконец-то я отворил рот и закричал: «Танеев родился от отца и матери!» Почесался и прибавил: «Но это условно! Настоящими родителями Танеева являются композиторы Бетховен и Чайковский!» Помолчал и прибавил: «Это я говорю в переносном смысле!» Потом ты сказал: Сергей Иванович Танеев родился в 1856 году, следовательно, не мог родиться ни в 58-м, ни в 59-м, ни в 60-м, ни в 61-м. И так ты дошел до 74-го года. Но ты ничего не сказал про 57-й год, так что можно было подумать, что Танеев рождался 2 года подряд. Потом ты сказал: к сожалению, сегодня Сергея Ивановича нету среди нас, и он не состоит членом Союза советских композиторов, или при этом сделал какое-то неаккуратное движение в сторону входных дверей, так что все подумали, что перепугавшийся Танеев пошел выпить стакан ситро и скоро вернется. Потом ты закричал: Танеев не гвозди ковал, а создавал творение, и вот его лучшее детище. И ты несколько раз долбанул по лысине концертмейстера виолончели, так что все и подумали, что есть излюбленное детище прославленного музыканта, впрочем, по непонятным причинам, носящее совсем другую фамилию. Потом ты сказал: мы исполняем симфонию цемоль Танеева. Цемоль — это до минор. До минор — это цемоль. Цемоль — это опять до минор. Я говорю это к тому, чтобы перевести вам с латыни на латинский язык. А потом остановился и крикнул: ах, что это? Что это я болтаю? Как бы меня не выгнали. И меня действительно выгнали. В среде музыкантов делать мне было больше нечего, при виде меня все улыбались. Поэтому я снова обратился к литературе, стал заниматься серьезно Лермонтовым возле моего учителя, профессора Эхенбаума, поступил в публичную библиотеку, стал секретарем академического издания Пушкина, но страсть к рассказыванию не оставляла меня. И вот однажды директор московского издательства Федор Маркович Левин услышал меня и пригласил меня поехать с ним в Москву с тем, чтобы выступить с вечером своих рассказов в клубе писателей. Я согласился, правда, после больших колебаний, приехал в Москву. Федор Левин сдал меня директрисе клуба. Она сказала: ну вот, мой милый, у нас сейчас идет февраль, давайте устраивать ваш вечер в апреле. Ну как же так, в апреле? Я же приехал на 3 дня. Да что вы! У меня и план уже составлен, и билеты разосланы, писателей мы не успеем предупредить, и помещения у меня нет. Я даже не пойму, как же без людей-то я не могу вас выпустить? Не будете же вы выступать в пустом зале? Я сказал: знаете, у меня есть в Москве 16 знакомых. Я рассчитываю, что они придут на мой концерт. Ах, 16, так мало. Но 16 человек я тоже со своей стороны могу позвать. Если хотите, устроим. Я согласился. Как только закрылась дверь, я пришел в полное отчаяние. Мало мне того, что я провалился в Ленинграде как лектор, теперь я приехал в Москву проваливаться в новом качестве. И тогда я позвонил Владимиру Николаевичу Яхонту. Я был с ним знаком, бегал на его вечера, когда он приезжал в Ленинград. Услышав мой голос, Яхонтов, в ту пору совсем еще сам молодой, велел мне сейчас же приехать к нему. Когда я вошел, он сказал: садитесь и слушайте. Первым будет говорить Пушкин. Я прочту вам отповедь Евгения Онегина. Мечтам и годам нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата и, может быть, еще сильней. Послушайте ж меня без гнева, сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты. Так деревца свои листы меняет с каждой весной. Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но...